Примечание. Пока я писал книгу, меня часто спрашивали, не собираюсь ли я попросить Пола Маккартни об интервью. Я так и не попросил. Ведь поговорить я бы смог только с одним из двух героев своей книги, и она получилась бы однобокой. Я, в принципе, не брал интервью самостоятельно, кроме одного у Майкла Линдси Хога, хотя и много цитировал те беседы с журналистами, которые когда-то вели мои главные и второстепенные герои. The Beatles большую часть жизни прожили у всех на виду. Их биографиями интересуется бесчисленное количество фанатов, так что у меня на руках был целый кладезь информации о Ленноне и Маккартни, иногда, впрочем, не проанализированный. Те пробелы, с которыми приходилось сталкиваться, в основном касаются не самих событий, но их причин. Именно в эту область, мне кажется, я и внес лепту. Печальное, но неизбежное следствие того, что все внимание я сосредоточил на Джонни и Поле, Джордж и Ринго оказались второстепенными героями. Я осознаю, что не отдал им должного. Надеюсь, читатель меня простит. В некоторых эпизодах я очень постарался подчеркнуть, какой неоценимый вклад они внесли в дело The Beatles.